После разговора с коммерсантом Тиви сказала нам: «Ну да, он раньше встречал вашу расу. Он может подладиться к вашим фигурам в том стиле, в каком вы сами выберете. Но он говорит, что вам вряд ли захочется тратить ваше время или ваши деньги на столь недостойный материал и работу, как у него. Спроси его, ее, ну кто это существо, спроси, где он видел существ вроде нас?» Тиви так и сделала. Оно говорит, что путешествовало по стольким планетам и видела столько существ вашего рода. Это точно, что не может, увы, вспомнить, где и когда это было. Поэтому оно очень боится, как бы не вызвать ваш гнев, если оно признается в своем недостойном беспамятстве и невнимании к столь высокородным существам. Это было недавно. Инопланетянин все время делал извиняющиеся жесты. Оно говорит, что память его не точна и в отношении элемента времени. Он просит тысячи извинений и молит вас не убивать его. Ладно, скажи ему, что пока он в полной безопасности. Он, вероятно, врет насчет того, что когда-нибудь видел человекообразных. Просто хочет выгодную сделку. Тиви продолжала говорить, пока инопланетянин мяукал дальше противный гусава. Это существо все еще настаивает, что вы не можете интересоваться не имеющими никакой ценности предметами одежды, которыми он убогий торгует. Собственно говоря, он готов приплатить тем людям, которые избавят его от той гадости, которую он имеет. Скажи ему, что нет никакой необходимости проводить с нами весь ритуал нагонов по части торговли, — сказал я. До тех пор, пока я ваш переводчик, — сказала Тиви, — он побоится не выполнять положенные ритуалы. — Как его зовут? — спросила Сьюзан. — Оно протестует, что столь высокородная особа женского пола, как ты, вне сомнения, обладающая бесчисленными мужьями и слугами, не может интересоваться именем столь низкого существа, как это, которое мы видим перед собой. Подумав, Тиви добавила: «Мне также кажется, что это существо женского пола. Кроме того, похоже на то, что это ее собственное правило. Так торговаться, это в законах и ее народа. Скажи ей, что мы заинтересованы в том, чтобы купить все, что она предлагает, и притом готовы щедро заплатить ей за эту привилегию», — сказала Сьюзан. Она снова протестует, что столь восхитительно прекрасная особа, как ты, только потеряешь, если тебя обслужит такое низкое. Эта чушь продолжалась долгое время, но и мне стало скучно. Чтобы убить время, Рагна и я прошлись по торговой площади. Мы смотрели на то, что, как объяснил мне Рагна, действительно казалось аукционом, однако больше напоминало митинг протеста. После этого мы прошли по отделу с закусками. Кое-что из этого выглядело вполне съедобным, даже аппетитным. Но я знал, что если я что-нибудь съем, то если даже не отравлюсь насмерть, болеть буду долго и упорно. Мы обнаружили, что не можем есть пищу нагонов, хотя пептидные связи были совсем не столь отличны от наших. К тому времени, когда мы добрались обратно, Сьюзан уже вышла из примерочной. «Мой костюм будет готов через час или два», — сказала она. «Я даже сама разработала фасон. Сшить на заказ не каждый может этим похвастаться». «Ну ладно, теперь...» «Ой, посмотри сюда», — сказала Сьюзан, отходя от нас в сторону. Мы пошли за ней к прилавку, на которой был огромный ассортимент оружия. «Пушки!» — Сьюзан брезгливо сморщилась. «Я собираюсь купить себе такое». «Это еще зачем?» — спросил я. «Все остальные вооружены до зубов. Даже Джон теперь носит пистолет. Черт, если учесть, что мы постоянно попадаем в переплет, просто глупо будет не завести себе такую штуковину, чтоб стрелять. Мне кажется, у нас столько оружия, что на всех хватит, Сьюзан». «Нет, мне нужно что-то такое, чтобы не убивало». «А? Ну, что-то, что могло бы остановить врага, но не убило бы его. Я не верю в то, что убивать правильно». Это может быть почти невыполнимое желание. Ну, давай посмотрим. Торговец был нагоном, и мы обнаружили, что та степень способности торговаться, до какой дошел этот инопланетянин, не шла ни в какое сравнение с местными обычаями. Правила нагонов были в сравнении с этим самым быстрым и деловым подходом. Настоящая сделка со всеми ритуалами и нюансами могла занять несколько часов. При резкости, почти грубости, с какой разговаривала Тиви, нам удалось сократить этот кошмар до 20 минут. В то же время Рагна пошел купить фонарик для Сьюзи, а кроме того, какое-то туристическое снаряжение. Когда он вернулся, инопланетный торговец продал Сьюзен коробку, в которой были три части, из которых собиралось едино целое. По законам фальнов, продавать в них цельное и собранное оружие было незаконно. Все время, пока ты тут находимся, скрытые камеры проводят сканирование на предмет обнаружения действующего оружия, сказала мне Рагна. Закончив продажу, наш торговец что-то прорычал и скрылся за занавеской, которая разделяла магазинчик надвое. Он не стал выходить снова. «В чем дело?» — спросил я Тиви. «Он говорит, что такая демонстрация грубого материализма и жадности привела его к болезненному состоянию, и что в настоящий момент от этого чувства он готов выбросить из себя содержимое своего желудочного мешка». «А, ясно», — сказал я, повернулся и прокричал ему. «Извините. Интересно, работает эта штука или нет?» сказала Сьюзен, рассматривая содержимое коробки. «Интересно, что эта штука делает?» — сказал я. «Оно не похоже на ружье. И неважно, каким образом собирались вместе эти части». «А что сказал продавец?» «А кто его знает? Тиви. Он говорил, что это оружие не убьет вашего противника. Однако он не упоминал о том, каким именно образом действует этот предмет». «И что?» «Это все, что удалось узнать в такой длинной беседе?» — поинтересовался я. «Очень многое было сказано», — сказал Тиви, — «но на самом деле очень немного дельного». «Эти товары приносят тебе удовлетворение?» — спросила Агна, демонстрируя различные предметы, которые он купил для Сьюзен. «Фонарик, набор для походной кухни, что-то вроде спального мешка, туалетный набор — все это производство нагонов, но явно применимые для людей». «Ой, они просто замечательные. Большое спасибо тебе, Рагна. Ну, дай я тебе возмещу расходы». «Мы можем уладить финансовые вопросы позже. Пожалуйста, на здоровье». А я сказал, «Ну, мы не можем достаточно платить тебе за любезность, даже если мы поменяем свое золото на монеты. Кроме того, огромное спасибо за то, что поменяли наше золотое вовремя». «Дело в том, что недавно Хокер рассказал нам, что золото в сравнении с валютой лабиринта обесценилось. Видимо, экономика нагонов переживала подъем». «Не надо много думать об этом, друг мой Джейк. Такие вещи не говорятся много здесь». «Ну вот, Джейк», — сказала Сьюзен, забрасывая меня кучей свертков. «Теперь мне только зайти к паркнихе, и мы...» «Послушай», — сказал я. «Я собираюсь взять Тиви и поискать эти запасные части. Иди за своим нарядом и встречаемся тут через час». «Ну ладно, давай только разделим эти свертки. Ты бери вот это и это, а я возьму вот это. Разве у них тут не полагается выдавать пакеты вместе с покупками?» «Может быть, вам пригодится вот это?» — спросила Тиви, разворачивая серый тканевый мешок, который она вынула из-под своего плаща. Сьюзен покачала головой. «А нам даже в голову не взбрело принести пакет или что-нибудь в этом роде». Она набила маленький мешок, и коробка с оружием уже не вошла. «Ведь такая здоровенная штуковина! Может быть, нам лучше вынуть все это из коробки, Рагна?» «Нет, я все-таки лучше сам возьму эту штуку», — сказал я. «Может быть, мне удастся установить, что это за оружие?» «Но тебе еще предстоит тащить запасные части». «У меня два таких мешка», — сказала Тиви, вытаскивая еще один мешок. Тиви, дорогая, да ты просто незаменима. Спасибо за то, что вы не можете меня никем заменить. Наконец мы разделились.